На Рождество начался очень удачный для них период, который продлился почти до Нового года. От низких температур снег покрылся твердой коркой. Ветер формировал на ней дюны из ледяных кристалликов, которые снегоход фирмы «Джон Дир» преодолевал без труда. Они ехали в темных очках, чтобы избежать снежной слепоты. В канун Рождества они разбили лагерь в 24 милях к востоку от Эйвона, неподалеку от Силверторна. Они уже въехали в горловину перевала Лавленд, а забитый автомобилями и погребенный под снегом тоннель Эйзенхауэра находился далеко внизу и к востоку от них. И пока они разогревали обед, Стью обнаружил нечто удивительное. Пробив ледяную корку топором и зачерпнув находящийся под ней снег, он наткнулся на металл на глубине менее фута. Уже собрался позвать Тома, чтобы показать ему свою находку, но в последний момент передумал. Мысль о том, что они сидят в каком-то футе над транспортной пробкой, в каком-то футе над множеством тел, спокойствия не добавляла. Проснувшись без четверти 7 утра 25 декабря, Том с удивлением обнаружил, что Стью уже встал и готовит завтрак, что выглядело более чем странно. Обычно Том всегда поднимался первым. На газовой плитке стояла кастрюля с овощным супом Кэмпбелл, который уже закипал. Коджик не отрывал от кастрюли глаз. «Доброе утро, Стью!» Том застегнул куртку и вылез из спального мешка и палатки. Ему очень хотелось отлить. «Доброе утро», — небрежно ответил Стью. «И счастливого Рождества!» «Рождества?» Том уставился на него, тут же забыв о насущном желании облегчиться. «Рождества!» — повторил он. «С рождественским утром!» — Стью ткнул большим пальцем куда-то влево. «Я старался». В ледяном насте торчала двухфутовая макушка ели, украшенная посеребрёнными сосульками из центовки Эйвона. «Ёлка!» — в восторге прошептал Том. «И подарки! Это подарки, Стью, правда?» На снегу под елкой лежали три свертка, все в одинаковой синей бумаге с серебряными свадебными колокольчиками. Рождественской бумаги в центовке не нашлось, даже в кладовой. «Это подарки, именно так», — кивнул Стью. «Для тебя, как я понимаю, от Санта-Клауса». Том негодующе посмотрел на Стью. «Том Каллен знает, что никакого Санта-Клауса нет! Само собой, никогда! Они от тебя!» Его лицо опечалилось. «А я не подумала подарки для тебя. Я забыл. Я не знал, что это Рождество. Я глупый, глупый!» Он сжал пальцы в кулак и ударил себя по лбу, чуть не плача. Стью присел рядом с ним. «Том, ты сделал мне рождественский подарок раньше». «Нет, сэр, никогда! Я забыл! Том Каллен тупица! Тупица!» «Но ты сделал самый лучший подарок. Я все еще жив. Если бы не ты, я бы умер». Том недоверчиво посмотрел на него. «Если бы не ты, я бы так и умер к западу от Грин-Ривера. Если бы не ты, Том, я бы умер от воспаления легких, или от гриппа, или от чего-то еще в отеле Юта. Я не знаю, как ты сумел отыскать нужные таблетки, с помощью Ника, Бога или просто удачи, но ты это сделал. Ты не имеешь никакого права называть себя тупицей. Если бы не ты, я бы не увидел этого Рождества. Я у тебя в долгу». «Нет, это не одно и то же», — ответил Том, но просиял от удовольствия. «Это одно и то же», — очень серьезно возразил Стью. «Ну что ж, давай открывай подарки. Посмотри, что он тебе принес. Я слышал, как глубокой ночью он подъехал на санях. Наверное, грипп не добрался до Северного полюса». «Ты слышал?» Том пристально всматривался в Стью, чтобы убедиться, что тот над ним не подшучивает. «Ну, что-то слышал». Том взял первый подарок, осторожно развернул. Маленький автомат для игры в пинбол в плексигласовом корпусе. Новая игрушка, получить которую на прошлое Рождество мечтали все дети, с уже вставленными батарейками. У Тома сразу зажглись глаза. «Включи», — предложил Стью. «Нет, я хочу увидеть, что еще мне подарили». Ему подарили свитер с изображением усталого лыжника, который отдыхал, опершись на палки. «Здесь написано: «Я покорил перевал Лавленд», — сказал Стью. «Мы к этому только идем, но, думаю, справимся». Том тут же скинул куртку, надел свитер, потом вернул куртку на место. «Здорово! Здорово, Стью!» Третьим подарком оказалась простенькая серебряная подвеска на серебряной цепочке. Том решил, что это цифра 8, лежащая на боку. Он в недоумении уставился на подвеску. «Что это, Стью?» «Это греческий символ. Я помню его с давних пор, по медицинскому телесериалу «Бен Кейси». Он означает бесконечность, Том. Навеки вечные». Стью наклонился к Тому, сжал руку, которая держала подвеску. «Я думаю, мы сумеем добраться до Болдера, Томми. Я думаю, с самого начала предполагалось, что мы туда доберемся. Если не возражаешь, я хочу, чтобы ты носил эту подвеску. И если тебе что-то потребуется, и ты задашься вопросом, а к кому за этим обратиться, просто посмотри на нее и вспомни Стью Редмана. Договорились?» «Бесконечность!» Том вертел подвеску в руке. «Навеки вечные!» Затем надел ее. «Я это запомню», — сказал он. «Том Каллен будет это помнить». «Чёрт! Чуть не забыл!» Стью нырнул в свою палатку и вернулся с еще одним свертком. «Счастливого Рождества, Коджак! Только я уж сам разверну». Он снял оберточную бумагу и достал коробку собачьих сухарей «Хартс Маунтин». Бросил пригоршню на снег, и Коджик быстренько их подобрал, после чего вернулся к Стью с надеждой, виляя хвостом. «Остальное позже», — Стью убрал коробку. «Всегда помни о манерах, как говаривал старый лысый...» Его голос вдруг осип, слезы обожгли глаза. Он затосковал по Глену, затосковал по Ларри, затосковал по Ральфу с его шляпой на бекрень. Внезапно затосковал по ним всем, тем, кто ушел. Затосковал ужасно. Матушка Абагейл сказала, что прежде чем все закончится, прольется много крови. И не ошиблась. В сердце Стью Редман одновременно проклинал и боготворил ее. «Стью, ты в порядке?» «Да, Томми, все отлично». Он крепко обнял Тома, и тот ответил тем же. «Счастливого Рождества, старина!» «Могу я спеть песню перед тем, как мы уедем?» — нерешительно спросил Том. «Ну, конечно, если тебе хочется». Стью ожидал звенеть колокольчики или веселого снеговика не в такт и не мелодичным детским голосом. Но Том, на удивление приятным баритоном, спел несколько строк первого рождественского гимна. «Христос родился!» Его голос поплыл над белыми просторами, отражаясь от горных склонов. «Ангелы весть принесли тем бедным пастухам, что в поле скот пасли, что в поле скот пасли, укрывшись от снегов». Когда дело дошло до припева, Стью присоединился к Тому, пусть его голос был не так хорош, и древний гимн далеко разносился в кафедральной тишине рождественского утра. «Рождество, Рождество, Рождество, Рождество, Христос родился в Израиле». «Это все, что я помню». Чуть виновато признался Том, когда стихло эхо их голосов. «Прекрасная песня». Стью почувствовал, что слезы опять жгут глаза. Еще немного, и он бы заплакал, а Тома это расстроило бы. Поэтому он сдержался. «Нам пора ехать. День уходит». «Конечно». Том посмотрел на Стью, который сворачивал свою палатку. Это лучшее Рождество в моей жизни, Стью!» «Я рад, Томми». Вскоре они уже снялись с места и продвигались на восток и вверх под ярким и холодным рождественским солнцем.